Более того, Иероним знал, что это подлинное Евангелие от Матфея излагало единственное истинное учение Христа, и что это был труд евангелиста, который был другом и товарищем Иисуса. Он знал, что если из этих двух Евангелий, еврейского, о котором идет речь, и греческого, вошедшего в наше нынешнее священное писание, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, одно было поддельным и, следовательно, еретическим, то это было не Евангелие Назареев. Однако, зная все это, Иероним проявляет большую, чем когда-либо, ярость в преследовании еретиков. Почему? Потому что принятие его, то есть Евангелия от евреев, было равносильно вынесению смертного приговора основанной церкви. Уж слишком хорошо было известно, что Евангелие от евреев было единственным Евангелием, признаваемым в течение 4 веков еврейскими христианами, назареями и эбионитами, и никто из последних не признавал божественности Христа, в том смысле, что Иисус – Бог. Примечание Владимирова. Если комментарии Иеронима к книгам пророков, его знаменитая «Вульгата» и многочисленные полемические трактаты так же достоверны, как эта версия Евангелия от Матфея, тогда перед нами действительно божественное откровение. Цитируется по Блаватской «Разоблаченная Изида». С иронией заключает Блаватская. Свинцицкая отмечает, что, цитата, «тщательный стилистический и лингвистический анализ канонических Евангелий привел большинство современных исследователей к выводу, что в целом Евангелия не представляют собой перевода с арамейского, что они изначально написаны на греческом языке. В то же время нельзя отбрасывать сведения, содержащиеся в источниках, о существовании арамейских сочинений, в частности, арамейской версии Евангелия от Матфея, которую Папий, середина II века, считал первоначальной. Если отказаться от теории, высказанной протестантскими богословами, что новозаветные Евангелия, при всей их противоречивости, во всяком случае первые три, наиболее схожие между собой, Матфей, Марк и Лука, восходят к единому арамейскому первоисточнику, или, может быть, к двум, то наиболее вероятным представляется предположение о параллельной записи устной традиции на арамейском и на греческом языках. Это предположение позволяет объяснить наличие разных версий Евангелий, приписываемых одному и тому же автору. Конец цитаты. Цитата. Ириней писал, что эбиониты равно кумраниты, Владимиров, пользуются только одним Евангелием – от Матфея. Это Евангелие, судя по пересказу его содержания, не совпадало с каноническим. В нем отсутствовала генеалогия Иисуса, учение о непорочном зачатии. Для эбионитов Иисус был сыном Иосифа и Марии, бедным человеком. Он отличался справедливостью, благоразумием и мудростью. При крещении на него сошел Святой Дух, который при распятии покинул его. Ириней против ереси, часть 1, 26. Самым первым известным списком почитаемых, то есть канонических в кавычках, церковных книг, является фрагмент, составленный в Риме около 200 года и обнаруженный в 1740 году. По имени нашедшего его исследователя он получил название «Канон Муратории». В этом фрагменте нет начала, то есть неизвестно, какие точно Евангелия входили в канон. Составитель списка лишь указывает, что они согласны между собой. Канон включает деяния всех апостолов в одной книге, то есть новозаветные деяния апостолов. Включены 13 посланий Павла, без послания к евреям. Из канонических соборных посланий отсутствует послание Петра, послание Иакова, третье послание Иоанна. По поводу апокалипсисов составитель пишет. Из откровений мы признаем только Иоанна и Петра, которые некоторые из наших не хотят читать в церкви. Но Герма написал пастыря Гермы уже в наши дни в Риме, когда епископом был его брат Пий. Поэтому его нужно читать, но не публично в церкви, не среди писаний апостолов, не среди пророков. Примечательное отсутствие в каноне послания Иакова. Это послание некоторые современные ученые считают наименее, в кавычках, христианским и наиболее, в кавычках, загадочным из новозаветной литературы. Оно было создано, по всей вероятности, в среде иудео-христиан и адресуется 12 коленам в рассеянии. В нем содержатся резкие выпады против богатства, защищается требование соблюдения иудейского закона, дел, в кавычках. Собрание христиан в этом послании названо синагогой, в синодальном переводе дано слово «собрание». Иудео-христианская направленность этого послания и привела к тому, что в каноне муратории его нет. С некоторой осторожностью относится составитель канона ко второму посланию Павла к Коринфянам и второму посланию к Фессалоникийцам. В списке оговаривается, что эти послания повторные, то есть, возможно, являются повторением первых посланий. Послание Павла к Тимофею, послание к Титу и послание к Филимону включены, как там сказано, из любви к Павлу. Таким образом, можно думать, что составители, знак вопроса, канона муратории, происходил из среды ортодоксальных христиан, почитателей Павла, но даже при той любви к нему, о которой упомянуто в списке, он с колебанием относился ко многим посланиям Павла, в кавычках, как источникам вероучения. Исторически ныне принятый канон новозаветных книг формировался церковью на протяжении нескольких столетий и включал разные тексты, в том числе и ныне отвергнутые.